По пути домой в уме всплыла его песенка. Я стал повторять ее про себя. В ней чувствовалось что-то особенное, как будто если напевать ее снова и снова, пока не поверишь в нее, то все так и будет. Глава 10. По пути домой в уме всплыла его песенка. Я стал повторять ее про себя. В ней чувствовалось что-то особенное, как будто если напевать ее снова и снова, пока не поверишь в нее, то все так и будет. Со времени той прогулки в лесу и до того момента, когда я сейчас пишу эту книгу, я немало поиграл с подобными песенками и обнаружил, что если немного приладить песню под себя, чтобы повторение ее в вашей голове приносило пользу, то получите очень интересные результаты. Когда будете сочинять такую песенку для себя, учтите, что в ней должна быть рифма, чтобы песня легко звучала и повторялась в уме. Напевайте ее целый день и ощущайте благодарность за то, что все, о чем поете, как будто уже так и есть. Вы обнаружите, что это очень увлекательно. Чем увлекательно? Полученными результатами. Я часто использую этот метод, потому что знаю, что получу результат. Конечно, я добавляю сюда посылание любви, но больше как ощущение, чем на ментальном уровне. Особенно я люблю напевать эти песенки, когда засыпаю. Или когда сижу и мечтаю. Или когда куда-то иду. В этом деле важно подобрать песенку под себя, чтобы она легко повторялась. А еще нужно добавить в нее ощущение того, что все уж так и обстоит. Кроме того, песенка должна быть радостной. Некоторые из вас могут подумать, что это похоже на мантры. Но это не так. Мантры не столь эффективны, потому что в них нет веселья и радости. Если полагаете, что мантры работают, съездите в Тибет и убедитесь, что это не так. Если песенка вам радостна, то она автоматически будет наполняться вашей любовью, и в этом будет источник ее силы. Если вы попробовали напевать песенку и почувствовали усталость, то выбросьте этот текст или измените его, ибо ваше ощущение показывает, что источник этого текста скорее в недостатке, чем в радости. Если же чувствуете себя бодрее, то это то, что нужно. В общем, я решил поделиться с вами этой информацией, потому что сам очень люблю использовать этот прием.